Глава 9. История женщины. Поселившись в Париже со своим любовником Альбертом Рамье, хорошенькая Роза Мурель наслаждалась жизнью. Но счастье ее было непродолжительно. Когда она объявила своему возлюбленному, что готовится стать матерью, это известие не обрадовало, а испугало его. Связь с женой каторжника приводила в отчаяние его родителей, и легкомысленный юноша воспользовался случаем, чтобы угодить им. Он нанял неподалеку от Шату небольшой домик, заплатил за год вперед, переехал туда вместе с Розой и в одно прекрасное утро скрылся, оставив письмо с вложением 2000 франков и обещанием высылать ей ежемесячно 300. О будущем ребенке в письме не было и речи. Сначала измена Альберта огорчила, даже испугала мадам Мурель. Но она скоро утешилась, познакомившись с несколькими жившими в Шату художниками. И когда через полгода у нее родилась девочка, она записала ее в мэрии под именем Клавдии Александры Лосеге, дочери Розы Женевьевы Лосеге и неизвестного отца. Отдав ребенка на воспитание надежной кормилице, молодая мать уехала в Париж, где с помощью своих знакомых художников поступила на сцену одного из маленьких бульварных театров. Ее красивая наружность привлекла массу поклонников, между которыми Роза избрала самого богатого, известного живописца Раймонда Д'Артуа. И вскоре под именем Женевьевы Фремроль, это название одной из деревушек в окрестностях Реймса, стало одной из звезд первой величины – парижского полусвета, быстро усвоив тон и манеры чистокровной парижанки, на что почти все Евины внучки очень способны. Щедро одаренная от природы, бывшая модистка серьезно занялась своим образованием, расширила круг знакомств, и 4 года спустя в ней не осталось и тени прежней провинциалки. В это время судьба нечаянно столкнула ее с Адольфом Беркелье. Она увидела его на выставке. Богатый аферист, сподвижник барона Гаусмана, в немом восторге рассматривал ее портрет, написанный Раймондом Д'Артуа, и пылкая страсть к оригиналу вспыхнула в его сердце. Случайно узнав, что Женевьева желает купить принадлежащий ему участок земли, он воспользовался этим предлогом, чтобы познакомиться с красавицей, и при первом свидании, недолго думая, сказал ей: «Ваш портрет произвел на меня чарующее впечатление. Уступите его мне за 200 000 франков, которые вы предлагаете за мой участок земли, и я завтра же привезу вам купчую крепость». Молодая женщина готова была расхохотаться в ответ на эти слова влюбленного капиталиста, но одумалась, сообразив, что оттолкнуть ухаживание такого щедрого человека было бы непростительной глупостью, и отвечала, приветливо улыбаясь: «Мне следовало бы рассердиться на вас за такое предложение. Но я этого не сделаю. Я прошу вас быть моим другом. Дружба эта даст мне право подарить вам мой портрет, если он вам так нравится». Нечего и говорить, что Беркелье был в восторге, и внезапно состоявшаяся дружба не замедлила превратиться в прочную связь. Женевьева и Раймонд Д'Артуа после откровенного объяснения расстались друзьями. И в конце года мадам Фремроль дала блистательный бал в великолепном доме на улице Прани, который подарил ей богатый аферист. Дом этот был построен между двором и садом, внутри которого красовалась затейливой архитектуры беседка, где был поставлен бильярд для забавы гостей радушной хозяйки. Не посвящая Адольфа Беркелье в тайну буйного прошлого, Женевьева откровенно призналась ему, что у нее есть дочь. Когда же он начал настаивать, чтобы девочка жила у них в Париже, благоразумная мать отвечала с непоколебимой твердостью: «Клавдия никогда не переступит порог этого дома». Капиталист понял этот намек, но тем не менее всем сердцем привязался к девочке, которую он вместе с матерью навещал в монастыре, и купил на ее имя виллу Вернели. «Это даст Клавдии возможность проводить с вами все праздничные дни», сказал Беркелье, вручая купчую крепость мадам Фремроль. «Я же буду приезжать на виллу только с вашего позволения». «Вы лучший из людей», — отвечала молодая женщина, кидаясь к нему на шею. «И там, как и здесь, вы всегда будете моим желанным гостем». В тот же день она поехала в Вернеэль. Вилла очень ей понравилась. Она немедленно выписала из Реймса старушку Рансар и водворила ее в качестве богатой бабушки маленькой монастырки. Быстро пролетели 3 года, и добряк Беркелье так сильно привязался к своей содержанке, что предложил ей руку и сердце, обещая признать Клавдию своей дочерью. Женевьева была до такой степени ошеломлена неожиданным предложением, что не вдруг нашла слова для ответа. Однако же овладела собой и сказала голосом, в котором слышались слезы. «Ваш благородный поступок трогает меня до глубины души, но обдумали ли вы его последствия? Не страшит ли вас общественное мнение? Что скажут ваши родственники, знакомые? Дайте мне время на размышление. Любовь моя к вам не усилится от того, что я стану вашей законной женой. Но будьте уверены, что я никогда не забуду той чести, которую вы мне оказали вашим предложением». Беркелье расцеловал обе ручки Женевьевы и пролепетал, скрипя сердце. «Хорошо, я подожду вашего ответа». Предложение это возбудило в памяти Женевьевы мучительное воспоминание о том, что она жена каторжника, и что это будет препятствием для ее брака с богатым человеком, который даст имя ее побочной дочери. Понятно, что ненависть ее к Мурелю от этого усилилась. Последние известия о нем были из Тулона, откуда он в 1855 году был отправлен в Гвиану. Тогда же Роза послала довольно значительную сумму на имя морского генерального комиссара для удовлетворения нужд каторжника номер 2817, и с тех пор ни разу не вспоминала о том, что где-то далеко у нее есть муж. Теперь же она осторожно обратилась за справками в морское министерство и в Главное управление исправительных заведений, где ей выдали выписку следующего содержания. Сосланный на каторгу в 1849 году Жан Мурель прибыл в Гвиану в конце 1855 года. За примерное поведение пользовался известными льготами, а в 1858 году бежал и пропал без вести. Архив управления исправительных заведений сгорел во время пожара. По справкам, в Джорджтауне Муреля там не оказалось. Следовательно, он бежал не в английскую Гвиану. Надо полагать, что он умер с голоду или же был растерзан дикими зверями в девственных лесах. На берегу реки Марони, отделяющей французскую Гвиану от голландской, была найдена куча обглоданных человеческих костей. Ввиду того, что смерть Жана Муреля не подтверждена фактами, свидетельство о его смерти выдано быть не может. Но жена или наследники, если у него таковые имеются, могут получить свидетельство о том, что он пропал без вести, но не ранее, как через 5 лет после его побега с каторги. Установленный законом срок уже прошел, но свидетельство о побеге Муреля не давало Женевьеве права вступить во второй брак и, кроме того, подало бы повод к опасному для нее следствию. Молодая полувдова колебалась, не знала, что предпринять. Как вдруг Адольф Беркелье умер. Тогда она исключительно посвятила себя воспитанию дочери. Потом выдала ее замуж, и ей казалось, что судьба уже перестала ее преследовать. Но внезапное появление Муреля нарушило ее душевное спокойствие.